Лунный грунт, доставленный на Землю с помощью АЭС Луна-16, представляет собой зернистый порошок, хорошо формующийся и слипающийся в отдельные комочки. Зернистость грунта увеличивается с глубиной. В среднем преобладают зерна размером 0,1 мм. Медианный размер зерен увеличивается с глубиной от 0,07 до 1,2 микрометра. По своему составу лунные образцы близки к земным базальтам, но с повышенным содержанием титана и железа и уменьшенным количеством натрия и калия. Лунный грунт хорошо электризуется, его частицы прилипают к контактирующим с ним поверхностям. В лунном реголите отчетливо выделяются две разновидности частиц. Одни с угловатой формой, внешне похожие на земные раздробленные породы. Другие же, их значительно больше, имеют скатанную форму и носят следы оплавления и спекания. Многие из них по своему виду напоминают стеклянные и металлические капли. Грунт из материкового района, доставленный АЭС Луна-20, существенно отличается от предыдущей пробы. Он оказался значительно светлее. Его основу составляли обломки кристаллических пород и минералы, а окатанных и ошлакованных, то есть остеклованных частиц, обнаружилось относительно мало. В противоположность грунту из морского района, вместо базальта основными здесь являются анортозиты и их разновидности, породы основного состава, но богатые полевым шпатом. Колонка грунта из моря кризисов, доставленная с помощью АЭС Луна-24, характеризуется хорошо заметной слоистостью. Слои отличаются толщиной, цветом и размером частиц. Окраска образца неравномерная. Верхняя часть окрашена в однородный серый цвет с коричневым оттенком. Нижняя неоднородна в цветовом отношении и состоит из нескольких слоев серого цвета и резко выделяющегося слоя белого материала. В целом, грунт более светлый, чем образец из моря изобилия, но существенно темнее грунта, доставленного Луной-20. Кроме того, грунт станции Луна-24 отличается от двух других образцов высоким содержанием относительно крупных фрагментов. В образце широко представлены обломки магматических пород. Среди них преобладают породы типа габбро. Стеклянные сферические частицы обнаруживаются только в верхней части колонки, но и там их немного. Они составляют несколько более 1% от общего количества частиц. Интересно, что в образце грунта из моря кризисов обнаружены темные непрозрачные стекла, представляющие собой пористые угловатые обломки неправильной формы. Основная масса частиц имеет матовую, шероховатую поверхность. Такие обломки не встречаются в образцах, доставленных на Землю с помощью АЭС Луна-16 и 20. Происхождение этих стекол не совсем ясно. Часть из них имеет, по всей вероятности, вулканогенный характер. Передвижные автоматические научные лаборатории «Луноход» предназначались для проведения длительных, комплексных научных и научно-технических исследований на поверхности Луны при перемещении самоходного аппарата на значительное расстояние от места посадки. Первый аппарат этого типа, «Луноход-1», работал в море дождей, типичном морском участке лунной поверхности. Второй, «Луноход-2», в восточной окраине моря ясности. Место посадки – кратер Лемонье. В результате тектонических процессов этот кратер подвергся частичному разрушению. Его дно превратилось в залив, а сохранившаяся часть вала образовала уступ на границе моря ясности и горного массива Тавр. Южнее места посадки морская поверхность кратера переходит в холмистую равнину – предматериковую местность. В прибрежной части кратера находится тектонический разлом, протянувшийся с севера на юг почти на 20 километров. Ширина разлома несколько сот метров. Глубина колеблется от 40 до 80 метров. Эта трещина возникла после затопления лавой, хотя, возможно, и является обновлением древнего тектонического разлома, который прослеживается далее в материковом районе завалом кратера.